кругу желтого света, падавшего от светильника, на полу, словно пятно крови, алела маленькая камелия. Утро. Анадыра и Куниеда, откуда-то появившиеся на рассвете, отправились с письмом старика в Киото. Новая магистраль Токио-Осака функционировала только к востоку от Сидзуоки. Чтобы добраться от Сидзуоки до Нового Осаки, требовалось не меньше 3 часов. Все линии были страшно перегружены, поезда набиты до отказа. Даже в вагонах первого класса пассажиры сидели и стояли в коридорах. Анадера, стиснутый со всех сторон, стоял в душном переполненном коридоре вагона. Когда поезд проезжал над рекой Тенрюгава, он вдруг вспомнил свою встречу с Го в зале Яэсугути год назад. Тогда-то все и началось. Потом Го погиб в верховьях этой самой Тенрюгава. Сначала заподозрили убийство, однако это был несчастный случай, чем-то смахивавший на самоубийство. Потом нашли записки Го. Сопоставив эти записки и письмо Го, которое он отправил Анадере, когда тот был на островах Банин, Анадера выяснил одну важную вещь. Его друг, произведя удивительно точные вычисления, сделал поразившее его открытие. Строительство сверхскоростной магистрали невозможно. Заявил он об этом во всеуслышание, его сочли бы безумцем. Как человек с высокоразвитым чувством долга, он очень страдал. В результате бессонница, сильнейшее переутомление, непрекращающееся нервное возбуждение. Однажды ночью, мучимый все той же навязчивой мыслью, он отправился в верховье реки, в опасную зону, где погиб от несчастного случая, который мог бы и не произойти, находясь он в спокойном состоянии. «Го ухватил тогда только краешек», — подумал Анадера. Но когда он на основании фактов построил модель, ему открылось нечто совершенно невообразимое и немыслимое, и размышлять над этим было невыносимо. Георг Кантор покончил жизнь самоубийством, открыв теорию множеств. Тьюринг наложил на себя руки, доказав теоретическую возможность универсального аппарата Тьюринга. Для человека существует какой-то предел естественного логического вывода. Бывает, что натянутая до отказа нить разума вдруг со звоном рвется. А сейчас он, Анадера, ехал в Киото, где еще недавно вспоминал с друзьями Го, где они спорили, убийством или самоубийством была его смерть. Сердце у него болезненно сжалось. Да, они сидели тогда на открытой галерее над Камагавой, и вдруг загудело, заплясала земля. А потом он исчез. Преднамеренно пропал без вести. Сколько времени прошло с той поры? Тогда он и думать не думал, что существование Японии под угрозой, что он будет втянут в ту работу, которой сейчас занимается. И что же? Сейчас он один из тех редких людей, кому известны совершенно секретные данные о будущем Японии. И он раздавлен тяжестью тайны и постоянным ожиданием беды. «Да что же это?» — крикнул про себя Анадера, вытирая выступивший на лице пот. «Что же это такое, в конце концов?» Киото после прошлогоднего землетрясения был почти восстановлен, но в городе царили уныние и пустота. Гион и улицы Бон-Татё, считавшиеся ранее изящными символами веселого Киото, выглядели до боли печально. Безжизненным казался и нижний город с его сплошными жилыми массивами. Когда они прибыли на квартиру Фукухары, находившуюся в северной части Киото, хозяин оказался дома. Он уже второй день не выходил из-за плохого самочувствия. У ученого, встретившего гостей в домашнем халате, были черные, без единой седой нити волосы и совершенно детское лицо, хотя говорили, что ему за 50. Бывают лица, по которым нельзя определить возраст. Он несколько раз прочитал письмо старика, склонив голову, выслушал Анадыру и Кунееду, подробно обрисовавших положение вещей, потом покачал головой и тут же вышел из гостиной. Прошло полчаса, час, но ученый не появлялся. Устав от ожидания, они обратились с вопросом к прислуге. «Сенсей изволит почивать на втором этаже», — ответила она. «Что за ученые в Киото?» — тихо проворчал Кунееда. «Люди для них все равно, что мартышки». Два серьезных, занятых человека специально приехали из Токио по важнейшему делу, а он сказал «кошмар» и завалился спать.